Глава 13. Сон? Это странно. Люциану потребовалось 10 секунд, чтобы осознать происходящее. Он был самим собой. Торжественную залу украшали белые цветы пионов, чей аромат наполнял воздух, как пряный чай малую чашу. Сквозь высокие окна пробивались мягкие солнечные лучи, согревая светлые полы и гостей, сидящих на рядах стульев. Позади свадебного алтаря стоял старейшина в мантии и готовился провести обряд бракосочетания. Люциан осмотрел себя, заметив, что облачен в алые одежды. Его руки были вытянуты вперед и сжимали чужие ладони. Он поднял глаза и увидел лучащееся от счастья лицо Амели, его невесты. Ее белое платье покрывало сверкающая пыль, и казалось, будто она сияла в лучах полуденного солнца. Ее темные волосы были собраны в высокую прическу, в голубых глазах блестели слезы радости, а пухлые губы растянуты в нежной улыбке. Люциан понимал, что спит, но что-то было не так. Странно. Почему он видел этот сон? Обычные сны недоступны ему вот уже 6 лет. Засыпая, он либо погружался во тьму, либо отправлялся наблюдать за жизнью Элеоноры и Кая. И ничего другого. «Мои видения прекратились?» Подумал он, вполуха слушая речь старейшины, начавшего церемонию. Люциан повернул голову и посмотрел на рассевшихся неподалеку гостей. Здесь были и Эриас, и Абрам с Сетхом, и другие его товарищи, а также члены совета, старейшины и родственники. Люди взирали на брачующихся с нескрываемой радостью на лицах, а кто-то даже утирал слезы, скопившиеся в уголках глаз. Амели начала произносить клятву верности так проникновенно и чувственно. Люциан же пребывал в растерянности, не в силах порадоваться событию. Все казалось таким реальным и даже желанным. Но отчего-то ему было не по себе. «Это точно сон?» Думал он, глядя, как плавно движутся губы Амели, когда она приносит клятвенные обещания. «Я совсем не помню, как уснул». Мысль с треском прозвучала в голове и разломила реальность пополам. Осознание, что это сон, начало медленно отдаляться от Люциана. Его все больше затягивало в пучину, где происходящее напоминало явь. «Теперь очередь жениха произносить клятву!» — провозгласил старейшина. Люциан не понял, как начал проговаривать вереницу слов, которую слышал впервые. Он не мог вспомнить, когда успел выучить брачные клятвы, но это казалось неважным, и вскоре эти мысли заволокло туманом. Он четко произносил каждое слово. Текст лился из уст с чувством и трепетом. «Неужели я женюсь?» — подумал Люциан, сделав паузу между клятвами. «Рад ли я этому?» Он не мог решить. «Люциан!» — шепнула Амели и сильнее сжала его ладони. «Я люблю тебя». Ее улыбка развеяла чужие думы. Люциан улыбнулся в ответ, и его сердце забилось чаще. Это была Амели, милая, нежная Амели, его избранница, которой суждено стать женой. Он знал ее, сколько себя помнил, и безмерно дорожил ею. Он продолжил читать клятву слово за словом, букву за буквой. Ему осталось выдохнуть лишь несколько завершающих фраз. «Я отдаю тебе свое...» «Люциан!» — прогрохотал голос, которого не должно быть в этом месте. Люциан запнулся, и в горле встал ком, затрудняя дыхание. Он едва не подавился собственной слюной и тут же обернулся на звук. За рядами стульев, на которых сидели гости, стоял Кай. Он был неизменно одет в черное, а взгляд серых глаз был мрачен, словно он пришел на похороны, а не на свадьбу. «Ты не...» — начал было Люциан, но почувствовал, как его дергают за руку, и обернулся. Амели мягко напомнила ему слова клятвы. Казалось, Кая для нее не существовало. «Я отдаю тебе свое...» Люциан снова запнулся и, тряхнув головой, продолжил. «Я отдаю тебе свое сердце. Ты...» «Люциан!» Прозвучал рык, наполненный чистой злобой. Он едва не подпрыгнул от неожиданности. «Ты точно владыка Луны? Слишком хилый!» Выкрикнул Кай, хотя его голос звучал тихо, будто из-под толщи воды. «Разуй глаза, это демонический сон!» «Что?» Люциан опешил, но не успел ничего понять, как Амели вновь дернула его за руку и с улыбкой сказала: «Отдаешь мне свое сердце и...» Его брови дрогнули. Нутро подсказывало, что нужно остановиться, обдумать ситуацию как следует, но разум твердил обратное. Сознание будто превратилось в горную реку и несло его по течению, не позволяя остановиться. Люциан пытался цепляться за камни, но пальцы каждый раз соскальзывали. «Я отдаю тебе свое сердце, тело...» Он стиснул зубы на силу, прекращая поток слов. Краем глаза он снова посмотрел на Кая. Хотел убедиться, что ему все это привиделось, но темный принц никуда не исчез. Гости тем временем начали окружать незваного гостя. Прежде они выглядели счастливыми и приветливыми, но сейчас скалили зубы, и все до одного обнажили мечи. «Не обращай внимания». Голос Амели был ласковым, убаюкивающим и нежным. «Все хорошо, продолжай. Мы ведь так хотели пожениться». Люциан смотрел на невесту и не видел в ней ничего подозрительного. Это была Амели, его Амели, девушка, которую он выбрал, которую так долго знал. «Я люблю тебя, Люциан», — повторила она, и легкий румянец тронул ее щеки. «Ты любишь меня?» «Я...» «Люциан!» Голос Кая прогремел в зале, как лавина, сошедшая с горы. «Я...» «Достань кнут!» Снова перебил темный принц. «Достань свой кнут! Иначе я убью здесь всех!» «Кнут?» — удивился Люциан. «Да! Кнут!» «Кнут. Достань кнут. Достань свой кнут!» «Люциан, ты же любишь меня. Докажи это», — шептала Амели, крепче сжимая пальцы жениха. «Люциан, Бларк, тебя за ногу! Кнут!» Кай почти захлебывался от жажды убийства. «Кнут», — недоуменно повторил Люциан, в последний раз цепляясь за скользкие камни. Его запястье окружил золотой свет. Он, сам того не ведая, занял сторону Кая. Амели резко отдернула руки, словно могла обжечься, и отступила на шаг назад. «Люций, что ты делаешь?» — потрясенно спросила она. В руке Люциана материализовался кнут, и его божественная сила вмиг развеяла морок. Люциан по-прежнему был во сне, но теперь воспринимал его иначе. Он будто находился за витражным стеклом, которое искажало мрачную реальность. «Наконец-то!» — раздался облегченный, но в то же время недовольный выдох. «Может, поможете, ваше владычество?» Люциан обернулся и увидел, что плотная толпа напирала на Кая, собираясь того заколоть. Люциан взмахнул кнутом и ударил по своим соклановцам, друзьям и родственникам. Те не пали жертвой божественного оружия, лишь развеялись, словно туман. Люциан ахнул, но Кай остался непоколебим. «Спасибо!» — сухо сказал он, и в мгновение ока преодолел расстояние, разделявшее их с Люцианом. «Как ты можешь быть здесь?» «Поговорим об этом, когда выберемся. А сейчас вы мне мешаете!» Кай притянул Люциана к себе. «Я не могу убить вас здесь, поэтому извините». Люциан не успел ничего спросить. Он лишь открыл рот в немом вопросе и сразу закрыл, почувствовав чужое тепло на губах. Воздух начал покидать его легкие, будто переходил к кому-то другому. Люциан стал задыхаться то ли от шока, то ли сам по себе. Сердце забилось, норовя выскочить из груди, разорвав грудную клетку и Кая заодно. Он в ярости попытался оттолкнуть темного принца, но руки утонули в пустоте. Он распахнул глаза и обнаружил, что находится в темной комнате постоялого двора. Все еще в деревне Юнан. Там, где уснул. «Что?» Одними губами проговорил он. Бешеный стук в ушах мешал думать. «Не может быть», — пробормотал Люций, увидев нависающего над ним. «Кая? Или нет?» «Марион!» — гневно прошипел юноша. Он перевернул руку ладонью вверх и призвал светящуюся сферу, которая устремилась к потолку, тускло озаряя комнату. У изголовья спального места и впрямь сидел Марион, поджав под себя ноги. Его голова была опущена так, что подбородок почти касался груди, и Люциан мог смотреть ему в лицо. Только сейчас он ощутил, что не может пошевелить ничем, кроме ладони и ступней, и осознал, что руки Мариона прижимаются к его вискам. «Что происходит?» Люциан осмотрелся по сторонам, заметив, что Эриас и Абрам все еще спят. Он прислушался к своим ощущениям и почувствовал потоки темной энергии, которые заполоняли комнату. Мысленно проследив за ними, Люциан понял, что заключен в круг, в магическую печать. «Марион!» Снова позвал владыка Луны, но человек над ним даже не шелохнулся. «Абрам! Эриас! Сетх!» выкрикнул он, но друзья продолжали мирно сопеть. «Не я один угодил в демонический сон», — подумал Люциан. «Если это демонический сон, я должен был пообещать свое тело и свою душу. Был ли это демон, пожирающий души и овладевающий телом после согласия? Марион вторгся в мой сон при помощи темной печати? Он ее начертил, или печать создана демоном?» «Нет. Демоны снов не чертят печати, а значит, она принадлежит Мариону». Люциан еще раз прислушался к своим ощущениям. «Что это за заклинание? Он сам его выдумал? Я не знаю ни одной печати, которая позволяет проникнуть в чужой сон». Люциан нахмурился. Ему хотелось знать, что происходит, почему Марион и товарищи не приходят в сознание. Но в сложившейся ситуации он был бессилен. Из-за рук, накрывающих виски, он не мог двигаться, не мог освободиться, чтобы хоть что-то выяснить. Он вздохнул и уставился в потолок, но лицо Мариона закрывало вид. Этот бессмертный и правда был похож на Кая, хотя черты его лица казались острее и жестче, словно перед ним сидел не 19-летний принц из сновидений, а человек, повидавший нелегкую жизнь. Люциан почувствовал, как кончики пальцев начало покалывать. Он хотел ткнуть в чужое лицо, чтобы убедиться, что оно настоящее. Однажды он уже видел сон во сне, во сне, во сне и еще несколько раз во сне. И невольно задумался, что, может быть, не проснулся и сейчас. Люциан хотел материализовать кнут, но сил на повторный призыв не осталось, как и возможности сделать что-то еще. Лицо Мариона нависало над ним, и Люциан вынужденно сфокусировал взгляд на его губах, отчего гнев снова охватил душу. Он не мог вынести этого чувства и покосился влево. Чтобы пробудить человека, требовалось повергнуть его в шок, несравнимый ни с чем другим. И обычно этого добивались убийством внутри сна. Но никому еще не приходило в голову целоваться ради этого. «И ведь он был уверен, что я приду в ужас», — подумал Люциан, не зная, смеяться ему или плакать над столь ненормальным поступком. Он сделал глубокий вдох и попытался отречься от мирских сует, иначе ему станет тошно. «Хватит переживать. Это случилось во сне, это был самый быстрый выход из ситуации. Мне гораздо интереснее, почему Марион вытолкнул меня, но остался сам. Что он делает там так долго и без меча?» Люциан снова нахмурился. Когда бессмертный очнулся, он разглядывал его в лицо. В полутьме глаза Мариона казались полностью черными, а лик его остался равнодушным, будто ничего странного не произошло. Марион убрал руки с висков, и Люциан почувствовал, как прохладные пальцы коснулись затылка, после чего по телу прошла легкая дрожь и вернулась подвижность. «Меня учили искусству акупунктуры», — сухо пояснил бессмертный и поднялся на ноги. Он провел сапогом по линии на полу, разрывая печать. Магия рассеялась, но ни демона, ни каких-либо изменений не последовало. Люциан сел и потер затылок в попытке отогнать ощущение чуждого прикосновения. «Что это было?» — спросил он, обернувшись на друзей. «Что с ними?» «Спят, но скоро пробудятся», — ответил Марион, подойдя к двери. Подожди!» Люциан протянул к нему руку. «Это не ответ». Но бессмертный уже выскользнул за порог комнаты. Люциан схватил сапоги и, на ходу натягивая их, побежал за Марионом. Никогда еще он не следовал за кем-то, только выбравшись из постели. Прямо в нижних одеждах. А все потому, что Люциан не мог оставить все это без объяснений. Как Марион посмел взять и уйти? После того, как они столкнулись с демоном снов. «Подожди!» — снова сказал Люциан, когда они выскользнули на улицу и отошли от постоялого двора на приличное расстояние. На десятый зов Марион наконец-то остановился. Люциан не ожидал этого и врезался в его спину крепкую точно камень. Столкновение с ней оказалось весьма неприятным. «Что?» — с нотками раздражения в голосе спросил Марион, медленно повернувшись. Люциан отступил назад, чтобы держать дистанцию. «Я требую объяснений». Бессмертный посмотрел на него так, словно видел перед собой человека, который меньше всех заслуживал объяснений. Это задело гордость Люциана. Марион был копией Кая, что и так сбивало с толку и вынуждало думать, будто они знакомы многие годы. Однако на деле он говорил с чужаком, который не был настроен на дружбу. Может быть, Марион и спас Люциана в прошлый раз, и в этот, похоже, тоже. Но они не стали приятелями, и бессмертный не был обязан отчитываться перед ним. И поскольку по-хорошему добиться объяснений не вышло, Люци решил потребовать как истинный правитель. Он вдохнул, принимая покой. «Ты на моих землях». Его голос звучал спокойно, как бескрайнее море в штиль. «Так что будь добр все пояснить. Что это был за демон, что ты с ним сделал и как узнал, что он атаковал меня? Какое заклятие использовал, чтобы проникнуть в мой сон, и почему выбросил из него меня, а сам остался? Пока не получу подробный отчет, ты никуда не уйдешь». Марион вскинул бровь. В его доселе холодном взгляде неожиданно проскользнула заинтересованность. Владыка Луны решил поиграть в правителя? Насмешливо хмыкнул он и наклонился к Люциану, нарушая рамки дозволенного. Глаза бессмертного были пустыми сосудами, но взгляд его прожигал так, что становилось неприятно. «Я думал, вы добряк, раздаривающий серебро всяким обманщикам со стаканчиками. Но вы, оказывается, и кусаться умеете. Какое облегчение!» Марион отстранился, обошел Люциана и направился обратно на постоялый двор. «Идемте, я все расскажу». Люциан выпал в осадок от такой смены настроения. Он-то думал, что ему придется уговаривать его, надавить чином, может быть, даже снизойти до угроз. Но все, что потребовалось, это просто ощетиниться. Марион был тем еще чудаком. «Добряк, раздаривающий серебро обманщикам со стаканчиками?» — повторил Люций, поспешив за бессмертным. «Так ты следил за мной?» «Как вам будет угодно». «А?» — недоуменно выдохнул Люциан. «Марион сейчас признался?» Хотя ответ не звучал как признание, да и его тон даже не казался искренним. «Была ли эта встреча лишь удивительным совпадением?»